Глава 7. Насчет врачей Колесниченко не соврал. Подлатали довольно быстро и наложили гипс. Правда, на этом элитные услуги летающего отеля для меня заканчивались. Как быстро меняются роли в этом театре лжи и интриг. Сперва в комнату допроса заводили террористов, а теперь меня. Как так вышло? И самое противное, мы все знали, что это формальность. Обычная хрень, которую ребятки из ДКБ просто обязаны сделать. На броне добрых молодцев была изображена летучая мышь, которая несла в лапках молот Тора. Ого, видимо, к нам пожаловал отдел секретных материалов. И нет, к великому сожалению, они занимались далеко не исследованиями инопланетян с привидениями. Обычный отдел ДКБ, который проводил расследования среди элиты. Например, я уже не помнил, но их приглашали именно тогда, когда кто-то угрожал жизни наших мажоров. А секретными материалами они назывались только потому, что 90% всей информации по расследованиям надежно укрывалось. У сильных мира сего всегда есть своя папочка с маленькими грязными секретиками. «Сейчас я подключусь к вам, мистер Сэвидж», — произнес молодой оперативник и раскрыл рядом со мной ноутбук. «Это стандартная операция. Ничего не бойтесь». «Ты прикалываешься?» — строго спросил я, зыркнув на паренька. «Нет, ну просто вы мой кумир, и я...» «Ай, замолчи и делай свою работу». Даже не знаю, из-за чего внутри меня горело дикое раздражение. Из-за того, что эти хмыри из секретных материалов смотрели на меня как на изгоя? Или же из-за того, что я прекрасно осознавал последствия этой ситуации? Меня подставили, причем самым наглым образом. Хотя тут стоит отметить, что в процентах 60 я виноват сам. Занятно. Теперь есть над чем подумать и сделать работу над ошибками. Провел операцию с незнакомым человеком, который непонятно как, а главное с кем, проник на дирижабль. Повелся на проблемы со шлемом Вигиланта. Были ли у меня причины верить ей? Значок армии Федерации? Да, это явно оригинал, который принадлежал или принадлежит настоящему боевому офицеру, но бред. Связи не было, поэтому проверить номер я не мог. Испуг и россказни про свою работу офисным планктоном — снова бред. Связи не было, поэтому проверить информацию я не мог. Возможно, Мила умело воспользовалась ситуацией, а может быть, ей просто очень сильно повезло. Тем не менее, к раздражению добавилось чувство недовольства от самого себя. Да, к сожалению, такое иногда случается у людей, которые работают в подобных организациях. Размахнувшись, я ударил металлическим кулаком по подлокотнику. Мистер Сэвидж?» — испуганно спросил парнишка. «Стресс. Вот чего-чего, а жаловаться на свою глупость салаги я точно не буду». «Слушай, сигареты есть?» «Но мы на дирижабле. Именно в этом отсеке курение запрещено», — виновато ответил он. «Сейчас придет полковник и, возможно, решит этот вопрос». «Полковник». Выдохнул я и взглянул на потолок. Запахло жареным. Если вопросом будут заниматься ребята из секретных материалов, то это дело уберут из моего личного архива достижений. Спас или нет, какая разница? Допустил убийство главы могущественного клана, уйдешь в забытие. Увы, у нас такие правила. Несправедливо, но кому сейчас легко? Лучше подумать над преступлением. Итак, что у нас есть? Единственные зацепки — голос Милы и значок армии Федерации. Ну и белый костюм боевого офицера ДКБ, который тоже просто так не достанешь. Если бы ренегаты не оборзели в край, то, возможно, я подумал бы на кого-нибудь из кланов. Возможно, Хайзер перебежал кому-то дорогу. Но в таком случае почему убийца выбрал меня? Конфликтов с аристократом у нас не было. Вполне себе адекватный дядька был. Что-то пока вообще ничего не понятно, да еще и голова кругом. «Добрый вечер, мистер Сэвидж». В комнату зашел высокий мужчина средних лет с очень серьезной рожей. Полковник Нортон. Старый друг Хука и соперник Эрнеста Сэвиджа. Пересекались с ним раньше. Ходил слух, что именно мой первый наставник вытеснил Нортона с должности руководителя отдела зачистки. Интересное было время. «Добрый», — с кислой миной ответил я. «Не стоило даже рассчитывать на снисходительность. Этот ублюдок будет только рад выбить меня на выходные, пока идет следствие». «Сью, оставь нас». «Да, полковник Нортон». Парнишка поспешил выйти из комнаты, пустив сурового дядьку за компьютер. «Извините, но мне сказали, что вы тут решаете все вопросы». Я, конечно, даже не надеялся, но с чем черт не шутит? Вдруг прокатит. И хотел бы попросить у вас сигарету и вновь запустить Эрис. «Судя по данным», — строго произнес он, проигнорировав мои вопросы, «ты был под мощнейшим транквилизатором во время совершения преступления». «Это факт», — согласился я. «На снисхождение не рассчитываю, но смотреть на меня как на преступника, пожалуй, не стоит». «Знаешь, каждый день кто-то из наших внезапно бежит удалять Эриса с головы, а затем переходит на сторону дикарей. Да и технологии не стоят на месте. Сейчас можно обмануть даже самого мудрого человека, не говоря уже про инновационные системы». «К чему вы клоните?» «К тому, что в любом случае проверка будет доскональной». «Вы же прекрасно понимаете, что я не виноват. Неужели вам плевать на мой титул? На все мои заслуги перед народом Марса?» «Ты думаешь, что я экстрасенс?» — удивился Нортон. «С чего ты взял, что я могу знать наверняка? В мире технологий можно подделать что угодно». «Это бред. И вы это знаете». «Я ничего не знаю. Сэвидж, мне неловко об этом говорить, но даже несмотря на Эрис, нам придется доказать твою невиновность». «Да меня ж тупо подставили!» «Кто?» «Мила Рэтчет, бывший военнослужащий. Проверьте по ней информацию». «Уже проверяю», — сухо ответил Нортон, сверкнув радужками глаз. «Ага, вижу, Мила Рэтчет, майор секретного подразделения армии Федерации». «Вот, видите, она была здесь». «Была?» Полковник с подозрением посмотрел на меня. «Видимо, пришло время звонить парапсихологам и экзорцистам». «Почему?» «Майор Рэтчет погибла 2 года назад во время операции в пустоши». «Кроме тебя ее еще кто-нибудь видел?» «Камера. Мы шли по коридорам и лестнице». «Увы, но камеры были уничтожены, а записи поломаны системой Дракола. Может быть, кто-нибудь еще?» «Моя напарница и террористы, которых мы захватили». «Госпожа Невзорова может быть просто обманутой, а террориста своего не сдадут». «Может быть, вы меня еще и в изолятор посадите?» — усмехнулся я. «Чего уж там. По ходу дела вам попался серьезный преступник». «Не гони лошадей, Сэвидж. Увы, у меня нет доказательств того, что это сделал не ты. Понимаю, что выглядит немного странно, но такова система. Пока что чаша весов склонилась против тебя. Ты был обнаружен на месте преступления, с оружием, из которого был убит Хайзер. Но система говорит о том, что твой организм был отравлен и выведен из строя. Никто тебя не видел, никто не видел Хайзера. Так что мы пока опустим провокации и прочее». «А чего тогда горцуете? Неужто вспомнили личное?» «Поверь, Сэвидж, если бы мы говорили о личном, то я бы уже давно запихнул тебя на ферму. Васильеву интересно с тобой играть, но лично я вижу потенциальную угрозу. Поэтому не надо совать мне пальцы в рот. Откушу моментально». «Агрессивно. Ладно. В таком случае мне нужно сделать звонок своей защите». «Это без проблем». Нортон поставил передо мной коммуникатор. «И помни, Сэвидж, если я выясню, что ты хоть как-то связан с Лингом, то пощады не жди». «Ага». Я набрал номер Хука и прислонил аппарат к уху. «Слушаю», — отозвался бывший наставник. «Папуль, это я». «Малой! Фу, мы тут все испереживались. Что случилось?» — с волнением спросил он. «Можно подумать, ты не в курсе». «Мне интересно услышать из первых уст». «А чего там говорить? Напали на нас люди Линга под предводительством обсидианового налетчика. Я взял на себя смелость выполнить работу, которую мне доверил Владимир Павлович. Правда, мне сильно повезло, что налетчик не грохнул меня при первой же возможности». «Как так?» «Странно он парень. Видимо, боится руки без надобности замарать. Я не в курсе, что в его голове». «Дальше-то что?» «После того, как я потерял сознание, и ко мне пришел вот этот белый жнец, про которого я писал тебе в сообщении, пока меня не закрыли. Некая Мила Рэтчет. Мы спасли Кри от насильников и...» «Погоди, стой, госпожа Невзорова была поймана... насильниками?» — удивился Хук. «Откуда бы им там взяться? Вы что, попали во вселенную Безумного Макса?» «Ну как, они говорили ей грязные словечки, а она хихикала, пытаясь скрыть сердечный приступ». «Может быть, сердечный приступ?» «Нет». «Окей. И что дальше?» «Вооруженные парни в замкнутом пространстве даже для нее немного опасно. В общем, я не стал терпеть и слушать весь этот бред. Со светом были проблемы. Чтобы случайно не подстрелить Кри, залетел и перерезал всех к чертовой матери. Только пацаненка оставил. Малой еще. Не понял, куда лез. Малой на сколько? 18 лет. Судя по идиотии, беглый марсианин. Разобраться бы, где его родители и как прописать звездюлей за отвратное воспитание. Аж сразу тот придурок-писатель вспомнился. Разберемся. И дальше-то что? Я смертельно ранил налетчика, и мы с Кри сбросили его вместе со смесительной камерой вниз. Чтобы он не выжил, я пальнул в баллон. В общем, человека с земли мы больше не увидим. Что-то сильно сомневаюсь. Сплоховал ты, малой. Надо было по голове. Хрен знает, какой у него по прочности костюм. Вылезет потом, как в голливудском боевике. Станет отвратительной неожиданностью. А ты мне тут не каркай, сдох он. Я ему арматурой внутренности почесал. Да ж так? Ну, в таком случае будем надеяться на лучшее и поищем труп. Ага, и потом я пришел к себе в номер, а там вот эта курва с пистолетом. Два дротика, и я в отрубе. Как она проникла к тебе в номер? Владимир Павлович сделал самые хреновые замки. У меня была не каюта, а проходной двор. Да, сервис, как говорится, усмехнулся Хук. И потом ты очнулся уже рядом с трупом. Все верно. Ха, как ты любишь говорить, давай подойдем к вопросу с логической точки зрения. Фиксация Атерис есть? Ну, конечно. Оперативники сразу пробили. Даже реакцию на дырокол сделали. Ясно. Два дня уйдет на то, чтобы проверить все датчики дирижабля и полный допрос всех захваченных террористов. То есть подставлять тебя вот так с надеждой на то, что будет трибунал, — глупость. Никто бы не стал так косячить. Значит, дело в другом. Меня хотят вывести из игры, Хук. Тогда почему не убили? Она могла бы всадить тебе пулю в лоб. Настоящую пулю. Но вместо этого забросила тебя к трупу. Видимо, в деле замешан кукловод, — задумчиво ответил я. Они хотят использовать меня, но для чего — непонятно. Может быть, есть возможность обратиться к Васильеву, чтобы меня не отправляли домой на два дня? Нет, он точно не сможет пойти против. Тогда Невзоров? Это уже более вероятно, но проблема в том, что ты легенда, Марк. Если элита узнает, что подозреваемый был отпущен до абсолютного признания невиновности, может подняться скандал. Ненужный скандал, и Невзоров не будет надрывать жопу ради тебя. По крайней мере, в данной ситуации. А если кукловод нападет? Что, мне стоять в стороне? Это ж все неспроста, Хук. Не будут они так заморачиваться просто так. Я понимаю, но информации нет. Ты вообще в курсе, что Мила погибла 2 года назад? Опять привидение. Прямо как на студии. С грустью усмехнулся я. Ага. Кто тобой занимается? Твой друг. Полковник Нортон. Секретные материалы? Да. Твою мать. В общем, пока не суйся и не перечь местным. Я попробую поговорить с Пылаевым, чтобы тот зарешал данный вопрос с Невзоровым. Не уверен, что получится, но лучше уж так. И смотри. Смотри везде. Зацепкой может оказаться любая мелочь. Да-да, дьявол в деталях. Тяжко вздохнув, ответил я. Папуль, не думал, что когда-нибудь это скажу, но ты единственный, кому я доверяю. Это и так понятно. Ладно, буду скрести по сусекам. Авось что-нибудь да наскребу. До встречи, Марк. Ага, выдохнул я и отключил коммуникатор. Пойти против системы и начать отвечать доводами, что местная бюрократия морально устарела? Нет, они просто пожмут плечами и скажут, что не в силах ничего поделать. Мол, есть правила, мистер Сэвидж, и даже вы не смеете их нарушать. Чертяки. С другой стороны, можно попробовать надавить на Васильева. Скажу, что есть подозрения на опасность и так далее. К тому же я еще не простил его за тот эпизод с Лией. Дверь в комнату открылась, и ко мне вернулся полковник Нортон. «И что тебе сказали?» «Да ничего нового. Похоже, придется взять пару отгулов». «Знаешь...» Полковник сел напротив и вопросительно посмотрел на меня. «Что такого страшного в твоем отсутствии? Неужели отдохнуть пару дней так потенциально опасно?» «Просто я к работе отношусь иначе, полковник. Вы можете удивиться, но мне не плевать на то, что я делаю. Лучше бы проверили все каюты элиты. Может быть, в одной из них вы найдете белый костюм оперативника?» «Уже занимаемся. Не думай, что ты самый умный, Сэвидж». Нортон вытащил пачку сигарет и протянул мне. «Ведешь себя, как Эрнеста. Тот тоже искренне верил, что является пупом земли. Рано или поздно с каждого Сэвиджа сбивается спесь. Но я все же, как человек старый и опытный, скажу, что лучше рано. Ибо потом, может быть, уже поздно». «Угу. Спасибо за совет», — ответил я и закурил. «Знаете, а ведь вы же герой». «Ты тоже. И что с того?» «Нет, я к тому, что перед вами были открыты все пути, а вы так и не вернулись в отдел зачистки. Почему?» «Адаптация. Если человек не умеет приспосабливаться к новым условиям, то есть риск, что он просто не выживет. Отдел военных преступлений, поисковики, отряд специального назначения, отряд быстрого реагирования и еще много-много всего. Я пробовал себя практически везде, но в итоге остался в секретных материалах. Это интересно. Я бы даже сказал, что в какой-то мере весело». «Допрашивать таких утырков, как я?» «Ты не утырок, Сэвидж. Просто молодой еще. Сколько тебе, 50? Это не возраст». «Ох уж этот современный мир», — усмехнулся я, выдохнув серое облако дыма. «Кстати, что там с Кри?» «Попрошу не называть оперативников дурацкими кличками. По крайней мере, при мне», — сухо ответил Нортон. «Госпожа Невзорова — уважаемый человек. Ее клан крайне влиятелен. Так что тебе бы поучиться манерам». «Не, Кри мой бро». «Миллениалы», — недовольно фыркнул Нортон. «Чем дальше мы шли в будущее, тем медленнее человек взрослел. В мое время 50 лет — это уже старость. Человек отжил большую часть жизни, и надо бы готовиться к закату. А что такое 50 лет сейчас? Юность, дурь, которая едва-едва начала выветриваться из головы». «Погодите, то есть вы бы на моем месте поступили иначе? Может быть, прострелили бы человеку в офицерском костюме ногу? Или убили бы вовсе?» — не выдержал я. «Полковник, я понятия не имею, сколько вам лет, но на моем месте вы поступили бы так же». «Приковал бы к батарее. Заклинил механизм. Каким нужно быть идиотом, чтобы в это поверить?» «А у вас он не клинил?» «Трижды. И ты бы поверил, что такая флуктуация может произойти именно сейчас?» «То есть вы бы пошли в атаку без поддержки?» «Нет, я бы придумал иную тактику». «Поделитесь». Я откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на Нортона. «Ты грубишь старшему по званию, лейтенант», прорычал полковник и, закрыв ноутбук, направился в сторону двери. «Поговорим, как приземлимся». «Вот и сдулся наш великий и мудрый Ка. Придумал бы он тактику. Ага. Прям вижу, как он хватает Милу за руку, и они вместе бегут на технический ярус. Идиота кусок. Как был снобом, так и остался». Затушив сигарету, я дождался Сью и попер в свою каюту. К моему великому сожалению, из Королева нас с Кризикой повезли уже на обычном флайкарго ДКБ. После дирижабля стандартные пассажирские кресла казались максимально ущербными и неудобными. Не уверен, что после всего произошедшего проект продолжит продвигать в массы, но я был бы всеми руками и ногами, живыми и искусственными, за. Из-за сбитого курса пилотам пришлось маневрировать. Это отняло у нас примерно 4 часа времени. В конечном итоге пересадка для отлета домой состоялась ближе к полудню, а в Нейрополис мы прибыли только к вечеру. На аэродроме нас встречала целая делегация, во главе которой стояли Невзоров, Васильев, Пылаев и Хук. Ребята выглядели максимально хмуро и озадаченно. «Вот». Нортон самолично вывел меня к ним. 48 марсианских часов и ни секундой больше. В противном случае делом займется мой отдел, и мы внимательно проследим, чтобы Сэвидж не вышел на работу до поимки заказчиков. Правила знаем. Не надо перегибать палку, полковник», — сухо отозвался глава клана. «Разберемся без вашего участия». «Я искренне на это надеюсь», — кивнул Нортон и поспешил вернуться обратно в транспортник. Несмотря на то, что все были в курсе дела, в воздухе чувствовались нотки напряжения. Я уже даже не помню, когда в последний раз ощущал нечто подобное. гнетущее и злое. «Идем», — тихо произнес Невзоров, и мы всей кучкой направились к небольшому автобусу, где нас уже поджидали водитель и охрана. «Выглядите неважно. Впрочем, уверен, что нас ждут большие изменения». «Господин Невзоров, у меня есть личная просьба. Я решил сразу же перейти к делу, как только мы оказались в салоне». «Не торопи события, Сэвидж. Сейчас ты не в том положении, чтобы просить». Недовольно отозвался Решала. «Пускай говорит», — строго отрезал Невзоров. «Но учти, Марк, вопросом занялись во всех высших кабинетах правления. Все в курсе. Даже верховный лидер обратил внимание на этот инцидент. И он очень недоволен». «Еще бы. Убили главу клана. Дерзко и у всех на виду», — покачав головой, ответил я. «Вот о том и речь. Боюсь, что шерстить будут всех. А Колесниченко ждут большие неприятности за то, что не осуществил нормальную подготовку и не обеспечил дирижабль с высокопоставленными лицами должной защитой». Слегка возмущенно произнес Невзоров и посмотрел в окно. На секунду я опять вспомнил те слова критики по поводу плохого и опасного. Мог ли Колесниченко быть замешан в этом деле? Нет, он слишком дорожил своей мечтой. Я ни за что не поверю в это мимолетное наваждение. Погодите, но мы с Крис спасли всех заложников. Смерть Хайзера была уже после того, как на дирижабль прибыл отдел секретных материалов. Это понятно. Но проблема убийства Хайзера и в том, как это преподнесли. Ты же понимаешь, что наша система призвана быть максимально внимательной. Вы хотите сказать, что она подозревает даже муху, которая просто случайно пролетала мимо места преступления? Давай не будем утрировать. Ты оказался на месте преступления с оружием, которым и было совершено это преступление. На рукояти пистолета твои отпечатки. Кстати, на будущее. Вы используете перчатки в работе на полях, так будьте добры соблюдать это правило и на выездных миссиях. Невзоров вытащил бутылку с виски и несколько стаканов. Я лично посмотрел на документы и изучил информацию с Эрис. Подозрение может вызвать и странная мозговая активность. Предположительно, в тот момент, когда тебя оглушило гранатой, в первый раз. «Что? Активность?» — удивился я. «Именно. Там большой всплеск, как будто мозг перенапрягся. Нортон не сказал?» «Не удосужился», — вздохнув, ответил я. «Кажется, что-то припоминаю. Первый раз Эрис сообщила мне о странной активности, когда ко мне в сон нагрянул Эрнеста, чтобы напомнить о старых крючках. А второй раз был сейчас. Отец хотел уберечь меня от шальных мыслей». «Он в своем репертуаре. В общем, Марк, пока мы ищем преступника, ты должен быть тише воды, ниже травы». Глава клана разлил коричневую жидкость по стаканам и раздал всем. «Ну, давайте. За успех мероприятия. Надеюсь, что это дело останется за отделом зачистки». Все выпили и немного взбодрились. «Малой, кажется, ты что-то хотел спросить», — уточнил папуля. «Да. Каков шанс, что без меня вас будет ждать успех? Я все понимаю, специалистов в Нейрополисе много, но я там был. Не проще ли будет доверить мне независимое расследование?» — поинтересовался я, отставив стакан в сторону. «Начнем с того, что независимыми расследованиями занимаются только вигиланты третьего ранга», — ответил Невзоров. «У тебя нет столько полномочий, чтобы ходить по городу и терроризировать всех подряд. Ну и правила есть правила, Марк. Для всех они едины. Если ты пока находишься в кругу подозреваемых, значит, мы обязаны задержать тебя. Скажи спасибо, что дома, а не в следственном изоляторе. Тем более 2 дня посидеть, пока придут точные данные с сервера, это не так уж и страшно». «Враг нынче очень шустер. Если речь идет о Линге, то я не переживаю. Он все еще вылизывает раны после того инцидента в пустыне. Уверен, что на миссию с Европой этот чертов сектант отправил последние силы». «Это всего лишь предположение, Марк. Да и к тому же у нас слишком мало зацепок». «Если вы не успеете за 48 часов, то репутация нашего отдела будет подмочена», пожав плечами, произнес я. «Не то чтобы меня это сильно интересовало, но опять же изобразить максимальную вовлеченность в будущее ничего не мешает». «Согласен. Ладно, я подумаю, что можно сделать. А ты пока выспись. заряди руку. Понимаю, что завтра воскресенье, но ты уж будь добр». Невзоров с надеждой посмотрел на меня. «Я вас понял». Пожав всем собравшимся господам и критике руки, я вышел из автобуса и направился в сторону жилой башни. Ай, Лаис Лабонита в цвете искусственной луны. Что может быть прекраснее? Поднявшись на свой этаж, я тихонько распахнул дверь и заглянул в квартиру. Боже, великолепный аромат борща тут же зарядил мне в нос мощным апперкотом. Маруся, не снимая фартука, ураганом налетела на меня и, запрыгнув, прижала руками и ногами. «Ты вернулся!» «Тише, ну ты чего?» Удивился я, поглаживая милую соседку по голове. «Соскучилась?» «Угу». «Уже в курсе?» «Угу». «Переживала?» «А ты как думаешь?» Возмутилась она. «Все, теперь на оставшиеся выходные ты принадлежишь мне». «Прости, но завтра позвали на работу». «О-о-о-о». В голосе Маруси послышались очень яркие нотки разочарования и огорчения. «Ну как так? Осьминог сказал, что тебя на 2 дня посадят под домашний арест. Я так хотела быть твоим надзирателем». «Скорее всего, так оно и будет, но... Невзоров ко мне хорошо относится, а Васильев и вовсе провинился. Буду выкручивать ситуацию так, чтобы мне позволили самостоятельно расследовать это дело. Ну или хотя бы активно принимать участие». «Расследовать?» Девушка с ужасом посмотрела на меня, а затем потрогала лоб. «Как это? Ты же терпеть не можешь все эти игры в детектива». «Во-первых, меня подставили. И это явно кукловод, который хочет меня использовать в будущем. Если я не поймаю его, то хрен знает, сколько еще буду жить. Знаешь, меня не прельщает ходить и оглядываться каждую секунду. А во-вторых, показать заинтересованность в репутации отдела, я считаю, что это вообще не лишнее в моей ситуации». «Ну, с первым я полностью согласна, а вот со вторым не очень. Впрочем, твое право». Выдохнув, ответила она. «Я тебе борща сварила. Надеюсь, ты голоден?» «В проклятом транспортнике из еды были безвкусные солдатские галеты. Я дико хочу есть». «Ура!» — обрадовалась она и повела меня в ванную. «Ты весь грязный. Ползал по помойкам?» «Нет. Изображал Джона МакКлейна на дирижабле». «То есть в новом дирижабле уже так грязно?» «Чисто там, где не мусорят. А вот террористы-свиньи еще те. Бомбили меня гранатами». «Фу». Маруся аж передернула. «Не хочу слышать, как тебя избивали и пытались уничтожить. Ты жив, и это главное». «Спасибо». Наверное, это был самый вкусный борщ из всех, которые я когда-либо пробовал. Все-таки приятно вернуться домой. Туда, где тебя ждут. Маруся не отставала от меня до последнего. Так и уснула, положив голову мне на... гипс. Утро в очередной раз начинается не с кофе, а с тревожного звонка критики. «Марк, мне срочно нужна твоя помощь!» — слегка взволнованно произнесла она. «Вообще-то я не планировал выходить раньше», — лениво ответил я. «Я знала, что на тебя можно рассчитывать!» — обрадованно воскликнула Кри и закончила вызов. Тяжко вздохнув, я аккуратно переложил Марусю на другую сторону кровати и, пристыковав протез, направился в ванную комнату. Рассчитывать на то, что мне разрешат провести независимое расследование, очевидно, не стоило. А это значит, что и машины не будет. Ай, придется взять каршеринг. Но прежде чем заказать автомобиль, я все же решил проверить одну небольшую деталь. Имя – Марк Сэвидж. Принадлежность – клан Сэвидж, нулевое звено. Социальный уровень – 4. Дополнительное оборудование. Система искусственного интеллекта Эрис, Пронин Групп. Боевой протез «Рука Тора» — Military Industries. Глазные импланты — Колесниченко Корп. Кровяной насос «Титан» — Колесниченко Корп. Слуховая система «Саулов» — Military Industries. Имплант для воздушного дыхания «ОМОН» — Колесниченко Корп. Тип — Вигилант, ранг 2. Организация — Департамент контроля безопасности. Отдел — Зачистка и ликвидация. Уровень допуска 3. Рейтинг — 342 из 2570. Видимо, искусственная кожа не относилась к аугментациям. Впрочем, как и некоторые улучшения типа зубов, ногтей и наростов на уши. Да-да, неформалы нынче пересекли все границы. Банк Fed Transbank. Доступно 2 350 000 чейнкоинов. Твою ж мать! А нет, солидный мужчина должен реагировать очень размеренно и спокойно. Неистово радуются победе только неудачники, для которых это в диковинку. Для победителя по жизни это так, очередная ступень. Привычное состояние. Выходит, я заработал 1 955 000 чейнкоинов за час в казино? Недурно. Даже немного жаль, что такой возможности, скорее всего, больше не предвидится. Закрыв все деньги на специальном сберегательном счете и оставив только на необходимые нужды, я вызвал автомобиль. На этот раз ко мне подкатил BMW 3. Неплохой биодизельный аппарат для активного перемещения по городу. А, интересно, как там моя баржа? Прибыв к критике, я застал очень странную картину. В целом, квартира, как мне показалось, сильно преобразилась. Это произошло из-за семейства мохнатых гигантов, которые вели себя как типичные аристократы. Сидели по углам, поджав лапки под себя, а котята продолжали исследовать дом, тусуясь на кухне. Но фишка была в том, что Мелисса лежала с максимально блаженным видом прямо под духовкой и очарованно наблюдала за маленькими пушистыми комочками. «Хвостики, треугольники, мохнатые попки, лапки, хоть и съем», шептала она, словно молитву для древнего ритуала призыва дьявола. «И так продолжается со вчерашнего вечера, как только я вернулась», напряженно произнесла Кри. «Хм, я-то уж думал, что здесь реально нечто серьезное», усмехнувшись, произнес я. «Почему бы просто не перенести их обратно в коробку?» «Это опасно. Не рекомендую», — предупредила напарница. «Ой, да это ж плевое дело. Ты преувеличиваешь». Отмахнувшись, ответил я и попытался схватить одного из котят. Правда, не успела моя рука прикоснуться к пушистой шерстке, как по телу прошел мощнейший разряд теплоты. «А я говорила», — покачав головой, произнесла Кри. «Ладно, я позвоню Лие», — выдохнул я. «Эрис, набери мне любительницу животных». «Есть», — ответила помощница. «Вот это сила милоты. Ни за что бы не подумал, что котята могут быть настолько опасными». «Слушаю», — сонно зевнув, произнесла Лия. «Доброе утро». «Марк!» — обрадованно воскликнула девушка. «Как я рада тебя слышать! Ты в порядке?» «Да, но если честно, то Мелисса в очень затруднительной ситуации». «Что с ней случилось?» Она лежит на полу и следит за котятами Басилевса. Бормочет что-то странное. «Что бормочет?» — на полном серьезе спросила Лия. «А это важно?» «Очень важно». «Да, ну, что-то типа хвостики треугольниками, мохнатые пупки и так далее». «О, нет!» — воскликнула Лия. «Она попала под меховое очарование!» «И что нам с ней делать?» — обреченно закатив глаза, уточнил я. «Меховое очарование лечится только еще большим меховым очарованием. Предлагаю сводить ее в контактный зоопарк», — ответила любительница животных. «Вот еще. У нас времени нет». Я подошел к валяющейся девушке и присел на корточки. «Ты как, вставать будешь?» «Тихо». Мелисса пригрозила мне указательным пальцем. «Они идут». Комочки с тихим мяуканьем прыгали на девушку, а затем сворачивались в клубочки и тут же засыпали. «Они прыгают на нее и засыпают. Это нормально?» — спросил я. «Прям прыгают?» Голос Лии был предельно серьезным. «Сворачиваются в клубочки?» «Да, сразу же». «Это максимальная милота. Я выезжаю!» «Лия, погоди, я...» Увы, было уже поздно, ибо госпожа Васильева отключила вызов. «И что она сказала?» — со скептицизмом спросила Крис, скрестив руки на груди. «Говорит, что скоро приедет». «А, сегодня ж воскресенье. Я-то уж хотела возмутиться, что учебу прогуляет», — вздохнула напарница. «Мелиссу явно посетила шиза. А ты... Эй, отец, может, ты сделаешь что-нибудь?» Но самурай лишь глянул из-под полуопущенных век и махнул хвостом, мол, пускай детишки развлекаются. «Мейн-куны поглотили ее», — обреченно произнес я, глядя на блаженную физиономию Мелиссы. «Может, оставим ее так? Ничего страшного не случится». «У нее помутнение рассудка. Ее запушистили, так нельзя. К тому же у нее сегодня тренировка по танцам». «Танцы?» — удивился я. «Она еще и танцует». «Вигиланты тоже люди», — пожав плечами, ответила Кри. «Кстати, может вызвать ее тренера». «Скинь контакты». «Ага». Критика быстро перебросила мне номер некоего Джастина Флинна. Эрис, вызови Джастина Флина. Выполняю. Доброго дня. Послышался максимально дружелюбный голос. Чем могу помочь? Здравствуйте. Как же я не люблю жизнерадостных людей. Это Джастин Флин? Верно, а кто спрашивает? Меня зовут Марк, и у нас ваша ученица. Мелисса, если помните. Помню. Голос учителя стал тревожным. Что-то случилось? Она в заложниках. Что? Это вы захватили ее? Голос учителя дрогнул. Нет, она, как бы сказать, попала под замес случайно. Но мы хотим помочь, однако все наши попытки ни к чему не привели. Может быть, у вас получится? О боже, что нужно сделать? Приезжайте по адресу, который я вам сейчас скину, и вытащите ее. Просто мы не знаем, сколько это может продлиться. Вы наша единственная надежда. Я вас понял, немедленно выезжаю, взволнованно ответил Джастин и завершил вызов. «Сэвидж, ты совсем дебил?» — возмутилась Кри. «Какого черта ты наврал этому бедному парню? Он же сейчас от сердечного приступа умрет, пока едет». «Нет, ну а что? Ее захватили в заложники?» «Захватили. Она может сопротивляться?» «Нет, не может». Я указал на котят, что сладко посапывали на Мелиссе. «Дети Басилевса ничуть не лучше его самого». «Это не значит, что нужно так пугать людей. Ай, чай будешь?» Если честно, то не успел позавтракать. «Атлер, в смысле, у меня тут совершенно случайно завалялось несколько блинчиков с нутеллой. Будешь?» С глазами полными надежды спросила напарница. «Конечно буду». «Получена ачивка. Вы поймали Цундера. Плюс 2000 к... Это вовсе не из-за тебя, болван». Эрис продолжала мстить за инцидент на дирижабле. Злопамятная. Вот именно из-за этого эскины должны сидеть в своих вольерах. Только вырвутся, сразу припомнят все, что мы им не договаривали, а затем уничтожат нас к чертовой матери. Прошло минут 20, прежде чем в дверь постучали. Первым на зов джунглей избежался Джастин. Ухоженный парень в стиле типичного Эдварда Каллена из «Сумерек». Единственное, что кожа не блестела. «Что у вас тут случилось?» — взволнованно ответил он. «Здрасте, Марк!» Я протянул ему руку. «Джастин!» — ответил он и пожал мою ладонь. «Сколько их и чего они хотят? У меня есть друзья в ДКБ. Они быстро их выкурят». «Их четверо. Они очень опасны и, возможно, это рецидив», — ответил я и подвел учителя к телу. «О, нет!» — выдохнул он, прикрыв рот рукой, чтобы не задохнуться от милоты. «Это же Мейн-кун, верно?» «Верно», — кивнула Кри. «Они очень милые. Мелисса ничего не могла с собой поделать и...» Один из котят открыл глазки и, сонно зевнув, спрыгнул с лица девушки, после чего подошел к Джастину. Учитель съежился. Его трясло, но он держался из последних сил. «Джастин, нет!» — воскликнул я, но было уже поздно. Учитель рухнул на пол, и сын самурая победоносно улегся ему на лицо. «Дерьмо!» — выругалась Кри. «Теперь у нас два заложника. Что будем делать, лейтенант?» «Нужно изучить ситуацию. Эй, Басилевс! «Мне нужна твоя помощь!» — попросил я. Рыжий здоровяк нехотя поднялся и, выставив мохнатую задницу кверху, сонно потянулся. «Он тебя слушает, Марк! Он реально тебя слушает!» Критика пребывала в полнейшем шоке. «Вот видишь, потому что я лидер с большой буквы!» — гордо ответил я. Басилевс направился к кухне, но на половине пути резко остановился, завалился на бок и вновь уснул. «Твою мать!» Моему возмущению не было предела. «Меня предали!» «Да, что-то я немного переоценила тебя», — вздохнула Кри. «В любом случае, нужно что-то с ними делать. Они могут так до самого вечера». Благо, что через 5 минут к нам пришли Лия и мистер Кузь, который сидел на плече у девушки. «Боже, боже, боже!» Любительница животных, совершенно проигнорировав то, что я распростер руки и ожидал объятий, устремилась к котятам. «Какие они славные!» «Это... привет, Лия?» «А, привет, Марк. Так, нам срочно нужно обдумать план действий. Чем-нибудь отвлечь этих ребят, чтобы ваши друзья смогли сбежать. Интересно, чем?» Любительница животных задумалась, но Басилевс, почуяв сыкливый аромат мистера Куся, тут же поднялся и легкой походкой направился к девушке. «Пррр!» — ласково произнес он и обтерся о тоненькие ножки Лии. «Смотрите, он дружится со мной!» — обрадовалась девушка. «Пур?» — Вновь промурлыкал Басилевс и, поднявшись на задние лапки, уперся в живот любительницы животных, едва не опрокинув ее на спину. «Пурр! Марк, смотри, смотри, он узнал меня!» Счастью Лии не было предела. Мистер Кусь, конечно же, был куда дальновиднее своей хозяйки, поэтому тут же залез к ней на голову. «Пурр!» Из коробки к нам вышла Ася, и, заприметив бедного крыса, тоже направилась прямиком к любительнице животных. «Пурр!» — ответил Басилевс и начал обхаживать девушку с другой стороны. Котята тут же проснулись и направились к своим родителям. Им было интересно, с чего вдруг вокруг таинственной незнакомки поднялся такой шум. Однако маленькие глазки быстро узрели мистера Куся, который сидел у счастливой Лии на голове и сигнализировал нам передними лапками, что дело плохо. «Родная, тебе не кажется, что мистера Куся лучше спрятать?» — поинтересовался я, глядя на то, как семейство мохнатых кошек, подобно стае белых акул, кружат вокруг любительницы животных. «Зачем? Ты посмотри, какие они милые и дружелюбные. Уверена, что они хотят с ним просто поговорить», — как ни в чем не бывало, ответила она. «Кри, поднимай заложников», — произнес я, а сам начал приближаться к Лии. «Это плохая идея, говорю же. Надо его спрятать». Басилев вспомнил, что я пошел на защиту мистера Куся, поэтому заурчал и, выгнув спину, бочком попер в мою сторону. Рыжий самурай немного переоценил свои силы, поэтому у меня тут же появилась возможность отпрыгнуть и схватить крыса. Кошачье семейство немного разочарованно мяукнуло и разошлось по своим делам, а мистер Кусь лежал у меня на ладони с видом, как будто только что пережил нападение зомби. Он даже прикрыл правой лапкой свою мордочку. Хотел показать всю трагичность ситуации. Мелисса и Джастин наконец-то очнулись от мохнатого очарования. «Господи, я думала, что больше никогда не встану», — тихо выдохнула девушка. «Это было невероятно. Они и правда очень опасны», — подтвердил учитель. «Кстати, у нас тренировка через 40 минут, а пятничную ты пропустила». «Теперь-то вы поняли, почему?» «Более чем идем?» «Идем», — кивнула Мелисса, и они поспешили удалиться из квартиры. Лия же всецело погрузилась в атмосферу молодой кошачьей семьи и забыла про нас с мистером Кусем. «Какие же они милые! Как я рада, что все обошлось!» Сири возле корзины продолжала повторять одно и то же наша любительница животных. По ходу дела она сама попала под мохнатое очарование. «Зовите санитаров! Наш специалист угодил в западню!» Разобравшись с кошачьим восстанием Илии, которая напрочь отказывалась верить в то, что мистеру Кусю угрожает опасность в лице семьи Басилевса, мы с Кри отправились в наш участок. Поскольку независимое расследование мне не грозило, я решил хотя бы узнать, что сильные мира сего предприняли для доказательства моей невиновности. К великому удивлению, утром в участок прибыла жнец. Нужно спросить, как она провела выходные. Интересно, что ответит? «Итак?» Невзоров сел во главе стола, словно истинный князь-батюшка. «К великому сожалению, я оказался прав. Колесниченко получил по первое число. Еще повезло, что Олеся была на борту. В противном случае Владимир Павлович не отделался бы так легко. На Бориса Губельмана завели дело. Информацию по сотрудничеству с ренегатами уточняют, но он особо не отрицает свою причастность к этому. Хотел заработать денег, и Линк обещал взять его в долю». «Простите», — я поднял руку, — «а члены правления будут рассматривать новые законопроекты по безопасности? По сути, дирижабль был практически без защиты». «Скорее всего. По крайней мере, теперь, чтобы поднять воздушное судно с представителями власти, нужно будет пройти временный регламент. В противном случае правление может выписать отказ на полет», — ответил глава клана. «Верховный лидер сказал, что этот эпизод мы обязаны запомнить, чтобы не допустить подобного. Да, ну и по поводу убийства господина Хайзера. Проблема в том, что данные до сих пор обрабатываются, а пресса и наша элита требуют ответы. Отдел секретных материалов успел закрыть все возможные дыры, так что информация о Сэвидже не просочится в массы. Лишь доблестные оперативники ДКБ, которые спасали дирижабль от террористов, и господин Хайзер, который погиб из-за несчастного случая». «Несчастный случай?» — возмутилась Кри. «Но это же убийство! Неужели нам нужно скрывать даже такую правду?» «Что сильные миры сего на самом деле уязвимы? Нет уж, люди должны видеть в нас нечто большее. поэтому мы обязаны скрыть все аспекты этого происшествия». Невзоров взглянул на дорогущие часы. «Немного пораскинув мозгами, я решил обратиться к одному хорошему специалисту. Опаздывает». «Простите, а о ком идет речь?» «К специалисту. Вот это мне уже не нравится. Зачем обращаться к кому-либо, если у нас уже есть компетентные люди?» «О том, кто поможет нам совсем разобраться, Сэвидж», — уклончиво ответил глава клана. «Значит так. Пылаев направляет дуэты вигилантов. Приоритетная цель — бывшие военные, которые сбежали в пустошь. Нужно проверить информацию по Милли Рэтчет». «Есть!» «Хук, ты у нас за поиск информации по всем доступным осведомителям, кто хоть как-то связан с ренегатами». «Принял». «Алися, ты и Темный Жнец переводитесь под временное руководство другого лидера». «Что?» — одновременно возмутились мы. «Так-так-так, чую неистовую вонь!» Дверь резко распахнулась, и к нам в кабинет зашла девица, от которой у меня по всему телу тут же побежали мурашки, а нервы заскрипели от перенапряжения. «Обычно так несет, когда кто-то знатно обосрался. Некая рептилия, у которой нет ни рук, ни ног. Оно и понятно». К нам, подобно буре, приближалась максимально брутальная пепельная блондинка с короткими волосами. Прическа, как у стильного юнца, с челочкой. Такие обычно носят модницы и уверенные в себе и своих правах женщины. Нагловатый взгляд, что вечно искал кого бы потроллить, и ухмылка, которая бесила меня больше всех на свете. На правой щеке красовался рваный шрам. Прям-таки Цири из мира киберпанка. «Твою мать!» — обреченно выдохнул я и с осуждением посмотрел на Невзорова. «Вы серьезно?» «Эй-эй, змеиный император! Или как там тебя?» Девчонка нагло подошла ко мне и положила на плечо металлическую пятерню. «Разве так встречают старых друзей? Ха!» «Бисмарк, как же я счастлив тебя видеть!» Сухо ответил я и стряхнул с плеча ее протез. «А ведь с утра было такое прекрасное настроение!» «А станет еще лучше!» Усмехнулась она и тут же прыгнула на коленки к Хуку. «Привет, сладкий, ты скучал по мне?» «Хелен!» Папуля тут же нахмурился. «Веди себя прилично, или хотя бы постарайся!» «Погодите!» Пылаев тут же вскочил с кресла. «Я понимаю, что мы рискуем провалиться на этом расследовании, но призывать старого оперативника, которого мы переправили в другой город...» «Переправили? Может быть, тут правильнее сказать, избавились?» Ухмылка тут же исчезла с лица Бисмарка. «Выкинули как игрушку, к которой потеряли интерес, и оставили вот этого мальчишку. Он мне не ровня, а ты, решала, гребаный сексист!» «Отставить!» — прорычал Пылаев и ударил кулаком по столу. «Мы отбираем специалистов по делу, а не по гендерным признакам. Госпожа Невзорова и Темный Жнец — яркий тому пример, а Сэвидж — наш лучший оперативник. Наша звезда, а не показушная клоунесса с прической подростка». «У-у-у-у!» Хелен наконец-то поднялась с колен Хука и подошла вплотную к Решале. «Сравним количество успешно выполненных заданий, пупсик!» «Как ты говоришь со старшим по званию?» «Отставить. Оба». Невзорову стоило чуть-чуть повысить тон, как Пылаев покраснел от ярости, но успокоился, а Бисмарк тут же отпихнула Кри в сторону и уселась рядом со мной. «Что же, великий глава, призвавший на эти земли настоящего демона, я готова внимать каждому вашему слову», — с нагловатой ухмылкой произнесла она. «Тут ты, еще один Сэвидж», — усмехнулся Хук. «А?» Бисмарк гневно взглянула на папулю. «Вы путаете кальку с оригиналом, глубоко уважаемый наставник». Теперь немного для справки. Хелен Паркер, она же Бисмарк, майор отдела зачистки в городе Королев. В свои 21 добилась небывалого успеха на службе. 100% раскрываемость дел. Еще ни один преступник не уходил от нее. Идеальный оперативник, но с одним небольшим нюансом. Стерва. Просто бешеная и отмороженная на всю голову. Если Кри милашка, которая притворяется холодной, то Хелен абсолютное сучило, как их поискать. А еще у нее точно такой же протез вместо левой руки, из-за чего нас раньше считали родственными душами. «Итак, майор Паркер заменит лейтенанта Сэвиджа на посту лидера оперативной группы», — заявил Невзоров. «Сэвиджу строго запрещается связываться с оперативниками по данному делу, использовать служебный транспорт, использовать табельное основное оружие и ни в коем случае не использовать шлем Вигеланта «Змеиный король». Это важно. А также строго запрещается появляться в участке на протяжении 48 часов, начиная с этой минуты. Послабления могут быть только в том случае, если преступники будут найдены раньше обозначенного срока». «У меня вопрос». Хелен подняла протез. «Угу», — нехотя ответил глава клана. «Вы увеличите мое жалование, если мы раскроем это дело?» «Все непременно», — выдохнул Невзоров. «Отлично». Бисмарк диковато улыбнулась и, облизнув губы, посмотрела мне в глаза, блеснув ярко-красными радужками. «Сиди дома, Сэвидж. Меня аж передернуло. «Вся информация загружена на закрытый сервер, так что группа майора Паркер может приступать к расследованию. А вам, мистер Сэвидж, 2 дня безудержного и веселого отдыха дома. И запомните, на вашу Эрис установлен маячок. Если в период с 11 дня до 8 часов вечера отойдете от жилой башни дальше, чем на 100 метров, за вами приедут полицейские», — предупредил Невзоров и, подмигнув, добавил. «В остальное же время вы вольны в своих действиях. Но кому придет в голову гулять ночью, правда?» «Ага», — усмехнувшись, ответил я. «Вот и разрешение на секретное независимое расследование подкатило. Не зря взял тачку. Осталось только обмануть жучок, и все будет отлично. Скажите, а я могу сходить в столовую?» «Конечно», — произнес глава клана и поднялся. «На этом совещание завершено. Вы можете идти». «Что ж, значит, настало мое время». Прибыв в столовую, я взял немного выпечки, которую тут оставляли для дежурных, и уселся за столик в углу. Группа майора Паркера не заставила себя ждать. «Как же я по тебе скучала, Сэвидж!» — злорадно воскликнула Бисмарк и стиснула меня так, что позвоночник чуть не превратился в пюре. «Сидишь тут как сыч, наслаждаешься славой, пока по-настоящему сильные сотрудники отдыхают в королеве. Завидно!» «Чего тебе там не сиделось?» — гневно спросил я. «Знаешь, надоело, что все смотрят мне в рот», — на полном серьезе ответила она. «Да я там на уровне богини, но это не то, сильно расслабляет. Постоянная популярность и давящий на макушку потолок сыграли со мной злую шутку. Мне нужны реальные дела, Сэвидж! Кстати, а ты, я вижу, времени зря не терял». Бисмарк в наглую подошла к жнецу со спины и схватила ее за грудь, отчего азиатка издала очень неприличный стон. «А ну, отпусти ее», — холодно произнес я. «Ты в курсе, что тискаешь за сиськи бодикада?» «Получена ачивка. Зависть максимального уровня. Плюс 20 000 к мам, а можно мне жнеца? У нас дома уже есть жнец». «Бодикада, вот эта милашка в шлеме?» — удивилась Бисмарк и приобняла ее за плечи. «Недурственно. Значит, Невзоров простил Такири все свои старые обиды. Это прекрасно. А ты, Кри, как тебя жизнь запихнула в дуэт к этому неудачнику?» «Вообще-то мы с успехом расследовали кучу дел», — с типичной невзоровской строгостью ответила моя напарница. «О-о-о-о!» Хелен злобно расхохоталась. «Ну, Сэвидж, ну, хитрый сукин сын! Пока я наслаждалась лаврами в королеве, ты создал себе гарем в Нейрополисе? Красавчик, вот за это хвалю!» «Это мои сотрудники, Бисмарк, и они все равно пойдут за мной», — ответил я. «Лучше скажи, что тебе пообещали, кроме увеличенного жалования». «Домик в райском саду на Гефесте для красивой пенсии и старенький форт. Тем более, это личная просьба господина Невзорова. Видимо, у него на тебя большие планы», — фыркнула Хелен и стащила у меня сосиску в тесте. «Но не переживай, отмажу тебя в лучшем виде, как и подобает топовому оперативнику». «Извините, а можно личный вопрос?» — осторожно поинтересовалась Кайли. «Чего тебе, Селтитян?» Хелен тут же повернулась к азиаточке. «А почему именно Бисмарк?» «Кайли, умница! Ответ на этот вопрос был максимально унизительным для нашей королевы отдела. Но думаю, что совсем скоро жнец и сама все увидит». «Потому что тонула в разврате и алкоголе, как Бисмарк в Атлантике», — хохотнула Хелен. «Чего непонятного?» Но на самом деле ее оперативный псевдоним не имеет никакого отношения к немецкому линкору», — сухо ответила критика. «Там дело совсем в другом. Но я не буду говорить, чтобы не раскрывать сей постыдный факт». «Ха, Невзорова! А ты у нас, оказывается, с зубками?» — злобно фыркнула Хелен. «Дружба с Сэвиджем не прошла даром. В общем, у Бисмарка Бзика она пытается постоянно доказать, что во всем лучше Сэвиджа. Ненависть к Марку в буквальном смысле слова является для нее мощнейшим топливом», — продолжила напарница. «Да мне плевать на вашего бывшего хозяина! Теперь парадом командую я! И вы, курочки, будете слушаться меня!» Дуреха ударила кулаком по столу. «А ты, змеиный аристократ, будешь сидеть тихо, даже несмотря на намеки Невзорова. Иначе я сообщу, куда следует». «Боюсь, боюсь». Я поднял руки. 48 часов, это же так быстро! Я даже отдохнуть не смогу». «Да ладно, я в тебе не сомневаюсь, Сэвидж», усмехнулась Бисмарк. «Ладно, жуй свои булки, а мы с девчонками разрулим твою проблему». «Если бы она была моей...» Закончив с обедом, я вышел из участка и решил обдумать дальнейший план действий. Сильно сомневаюсь, что девчонкам очень понравится работать с Бисмарком. Так что лучше закончить побыстрее, чтобы эта стерва учесала обратно к себе в Мухосранск. Нет, Королёв — большой город. Там жило порядка 2,5 миллионов человек. Однако, когда ты сам находишься в столице, все остальные мегаполисы кажутся для тебя небольшими деревеньками. Усевшись в узкое кресло полуковш, я крепко задумался. В первую очередь надо бы... «Входящий вызов от контакта инженер», — объявила Эрис. «А, ладно, давай, слушаю», — ответил я. «Мистер Сэвидж, доброго дня!» «И вам не хворать. Что случилось, Изаму?» «Жнец передала мне всю информацию. Да и с Невзоровым я тоже успел поговорить. У меня к вам есть предложение». «Опять твои жуткие проекты с перспективой самоубийства?» С уверенной ноткой сарказма поинтересовался я. «К счастью, нет!» — хохотнул он. «Дело в том, что пока вы летали на дирижабле, я времени зря не терял. Во-первых, совсем скоро будет готов новый рыцарь трущоб. А во-вторых, я загрузил проверочную программу на несколько спутников». «Погоди, ты что, запустил демоверсию дозорной башни?» — ужаснулся я. «Ага, а чего бы и нет. К тому же, это пока просто программное обеспечение, и у нас есть отличный шанс ее испытать. Я бы не стал заправлять эскин в старые спутники», — обрадованно ответил Изаму. «По сути, сейчас это нечто вроде незаконной ищейки. Да, мы будем вскрывать облако Эрис, но чтобы не спалиться, нужно знать наверняка. Жнец сказала, что ваша группа добудет всю необходимую информацию, а затем мы с вами можем все проверить». «Это, конечно, прекрасно, но что будет, если нас найдут?» «Трибунал. Может быть, смерть. Такеда Дано у нас жестокий мужчина, вы это знаете?» «Знаю, поэтому и интересуюсь. Но, с другой стороны, нужно найти проклятого кукловода, пока он не начал нас нагибать», — задумчиво произнес я. «Так, тебе для работы нужно понять, в какую сторону поворачивать башню. Я правильно понял?» «Угу. Хотя примерно. Будет здорово, если девчонки найдут группу людей, которые контактировали с дикарями на днях. Тогда башня их быстренько вскроет, и там уже будет ясно, на что давить». «Принял. Тогда держим связь. Я пока под домашним арестом и выйду из дома только после 20 вечера. Идет?» «Идет. Если девчонки ничего не найдут, я съезжу к одному товарищу. Он как раз следит за всеми камерами в городе. Думаю, что-нибудь да уследим». «Это будет замечательно. Тогда до вечера». «До вечера, Изаму». Итак, у меня появилась надежда сделать все быстро и без лишней помощи. Я даже не нарушу правила домашнего ареста. Кстати, почему такие временные рамки? А тут все очень просто. Полицейский департамент следил за всеми арестованными аккаунтами. Но поскольку я был сотрудником ДКБ, то после 20:00 пропадал с радаров. Мой рабочий день в булочной официально заканчивался, а дальше, дабы не спалить контору, меня, как и остальных вигилантов, на всякий случай скрывали из зоны видимости. Маруся была на 7-м небе, что практически весь день мы провели вдвоем. Но самое забавное, как и всегда, типичные девчачьи фишки. В начале нашей тусовки: «Маруся, я сегодня до 8, так что потом поеду по работе». «Аж до 8? Как здорово!» В конце нашей тусовки: «Маруся, мне пора ехать». «Куда?» «Ну, я ж сказал, что в 8 надо сгонять по работе». «Не было такого, не отпущу». И так всегда. Быстро собравшись, я сел в бумер и направился к мистеру Пампкину, который отвечал за просмотр всех камер в городе. «Входящий вызов от инженер», — сообщила Эрис. «Ты смотри, какой пунктуальный», — усмехнулся я. «Слушаю». «Мистер Сэвидж, у меня для вас весьма... интересная информация», — слегка озадаченным тоном произнес Изаму. «Интересная? Ну тогда не томи». «Жнец только что отчиталась по проделанной работе оперативной группы. Все подозрения падают на некоего Августа Праймвилла. Слышали когда-нибудь о таком?» «К сожалению, лично не знаком. Насколько мне не изменяет память, это младший брат Адама Праймвилла, хозяина всея биодизеля». «Верно. Так вот, жнец говорит, что Губельман выдал нескольких осведомителей. Причем она утверждает, что некий Бисмарк действовал очень жестко, и госпожа Невзорова проверила их на правду. Они не врали». «Точная информация есть?» «Увы, она сказала, что переговорами занимались люди из клана Праймвилл. То есть искать нужно на прошлой неделе. Есть очень большая вероятность, что заказчики убийства Хайзера работали в спайке с ренегатами». «Принял. Сейчас пробью информацию и подкачу к тебе. Ты в своей бэт-пещере?» «Да. Оборудование для пользования дозорной башней тут. Я уже готов искать». «Принял». «Интересно. Выходит, что заказчики ловко покрутили ренегатами и добились своего. Только вот зачем единоличным властителям автомобильного топлива убивать производителя синтетики для летающих аппаратов? Я не исключаю, что между ними раньше могли быть споры. Все же эти два клана стояли еще на заре нового мира, однако все вылилось в этот цыганский цирк только сейчас». «Это явно не просто так. Что-то во всем этом есть». Прибыв в гаражный кооператив, я подошел к красной двери и начал неистово молотить по металлу. Пампкин тут же выскочил и с облегчением выдохнул. «Господи, как я счастлив, что это ты!» Правый глаз нашего наблюдателя украшал приличный такой фингал. «Что с тобой случилось?» Схватив Пампкина за плечи, спросил я. «Приходили какие-то странные типы в черных масках. Я сперва подумал, что ваши, но нет. Бандиты. Дали мне 10 000 чейн-коинов, чтобы я показал им записи недельной давности, а потом удалил». Всхлипнув, ответил он. «И ты удалил?» «Удалил. Основную копию. Но у меня ж всегда остается одна на резервном сервере». Хитро улыбнувшись, ответил наблюдатель. «Да и к тому же они пришли в мой дом и избили меня. 10 000 тут не расплатишься. Честь дороже денег». «Ты сможешь показать мне, что именно они просили удалить?» «Конечно, идем». Мы спустились в тайное убежище Пампкина, и он принялся рыться в пластиковом контейнере с флешками. «Во!» — обрадованно воскликнул он и воткнул в компьютер. «Сейчас, кажется, вот это». На записи парочка товарищей в костюмах выехала из города с огромным прицепом. Канистра. Либо вода, а может быть топливо. Не совсем понятно. «Вот, мне нужны лица». «Угу». Пампкин тут же остановил запись. «Эрис, просканируй их и посмотри, кто это». «Диего и Фернандо Гонсалес. Небольшое ответвление клана Праймвилл. Они занимаются компьютерной диагностикой заправок и магазинов Праймвилла. Есть два дела, но оба удалены. Остались только папки и даты. Первое преступление было совершено 2 года назад, 24 апреля. Второе буквально полгода назад. Точной даты нет, только год», — ответила помощница. «Пампкин, слушай, Диего и Фернандо Гонсалес тебе о чем-нибудь говорят?» «Подпевала Праймвилла. Больше ничего про них не знаю. А это они?» «Ага. Слушай, можешь еще глянуть? На камерах есть метки, что кто-то из клана Праймвилл выезжал в пустошь из Нейрополиса за последний месяц?» «Сейчас гляну». Пампкин начал неистово молотить по клавишам. «Еще 6 выездов, но это деловые рейсы Праймвилла. Он выезжал из Нейрополиса и следовал строго по федеральной трассе. Никуда не заезжал». «Принял, ладно. Значит, будем кошмарить Гонсалесов». «И это...» Парень жалобно посмотрел на меня. «Можете им врезать всей командой? Они плохие люди». «Постараюсь», — ответил я и, перекинув Пампкину пару тысяч чейн-коинов, отправился к инженеру. «Диего и Фернандо Гонсалес», — задумчиво произнес Изаму и посмотрел на экран компьютера. «Да, кажется, что-то знакомое. В первый раз, насколько мне не изменяет память, они попытались взломать сервера Эрис. Это было как раз 2 года назад, перед большим обновлением. А потом они совершили налет на архив Колесниченко Корп. Хупа, а это еще зачем? А кто же их знает? Пожав плечами, инженер принялся наяривать по клавишам. Но, судя по всему, мотив есть. С чего ты взял? Я вопросительно посмотрел на Изаму. «Ну, в вашей работе ж всегда так. Нажал связь, значит, есть мотив». «Ты что-то путаешь. Да, они хотели взломать архив Колесниченко Корп, но мы не знаем, зачем. Да и это вообще может быть не связано между собой никак». «Господи, как все сложно». «Нам платят не за просто так, умник», — усмехнулся я. «Но если честно, то детективная деятельность меня немного достала. Раньше было проще. Дали заказ, приехал и убил». «Все, никакого геморроя и сломанных мозгов». «А как по мне, расследовать загадки интереснее?» «С этим поспорить не могу, но что-то уж больно много их стало с получением 2-го ранга». «Возможно, из простого убийцы все же растет сыщик?» «Не, это точно не про меня. Забот и без того хватает», — отмахнувшись, ответил я. «В итоге, что там по братьям?» «Секунду». Пальцы Изаму настолько быстро перемещались по клавишам, что превратились в непонятное размытое пятно. «Вот, готово!» «Добро пожаловать в дозорную башню», — гордо произнес приятный женский голос. «Я хранитель знаний и ваш самый лучший помощник». «Ха!» — недовольно фыркнула Эрис. «Для продолжения работы введите имя». «М?» Я вопросительно посмотрел на Изаму. «Друг!» «А это точно просто программное обеспечение? Что-то отдаленно напоминает Искин?» «Ну, оно просто максимально дружелюбное». «Дружелюбное?» Я ударил ладонью по лбу. «Ты запустил искусственный интеллект в спутники, которые подключены к военному оборудованию, оружию и системам навигации?» «Это программное обеспечение!» «Знаешь...» Эрис в открытую издевается надо мной просто за то, что я скрываю от нее некоторые интересные факты своей жизни. «Я делаю максимально правильно», — обиженно фыркнула помощница. «А ты запустил Искин в информационную сеть! Изаму, ты меня, конечно, извини, но это идиотизм. Причем с самыми настоящими суицидальными наклонностями». «Это программное обеспечение», — как ни в чем не бывало, повторил инженер. «Ладно». «Тогда назови ее». «Хорошо, тогда пускай будет... есть идеи?» «Это твое. Вот ты и называй». «Хорошо, тогда пускай будет Сакура». «А ничего более банального придумать не мог?» «Но вы же сами сказали, что это мое». «Ладно, не реви. Вводи данные, доглянем, что там с ребятками по фамилии Гонсалес». Вздохнул я и откинулся на спинку кресла. Жнец все это время следила за нами из-за угла. Увы, но она оказалась жертвой обстоятельств. Ей нельзя со мной общаться, но в то же время нужно защищать своего хозяина. «Привет, Сакура!» «Здравствуйте, господин Изаму», — радостно ответила программное обеспечение. «Чем могу помочь?» «Нам нужны все сообщения, телефонные разговоры и контакты вот этих людей за последний месяц». «Сборка готова, господин Изаму. Мне нужны ключевые слова, чтобы начать таргетированный поиск». «Так...» Парень вопросительно взглянул на меня. «И что делать дальше?» «Ой, господи...» Я отпихнул его в сторону и начал выводить слова для запроса. «Колесниченко, дирижабль, Европа, убийство, Хайзер, пустынники». «По вашему запросу найдено 349 объектов». «Сколько?» Я схватился за голову. «Мне тут 2 варианта». Либо братья Гонсалесы были дикими фанатами Колесниченко и дирижаблей, либо улик выше крыши. «Будем смотреть и слушать. Милая, рассортируй по формату», — попросил Изаму. «Готово», — радостно ответила программное обеспечение. «Милая? И она откликается на «милую»? Когда ПО стало настолько продвинутым?» «В 21 веке», — как ни в чем не бывало, — ответил инженер. «Если твоя милая уничтожит Марс, Изаму, я найду тебе в аду и разорву твою жопу на британский флаг, понимаешь?» Злобно проурчал я. «Нельзя так говорить с хозяином», — жалобно отозвалась жнец. «Кто бы вы ни были, вы получите». Хоть какая прелесть. Так скажи своей милой, чтобы начала с первой папки. Я придвинулся ближе к монитору. На все про все у нас ушло порядка 3,5 часов. Братья Гонсалесы были по уши в дерьме, и, как выяснилось, хотели убить господина Хайзера на протяжении полугода. Была только одна проблемка. Среди всех файлов мы так и не нашли причину. Это как будто спонтанное желание. Маниакальный позыв, во что я никак не мог поверить. «Мы нарушили примерно 2 сотни различных правил, регламентов и законов», невинно улыбнувшись, произнес Изаму. «И все эти материалы я вам отдать не могу. Как будете выкручиваться?» «Вон, видишь?» Я указал головой на выглядывающую из-за угла Кайли. «Спроси у нее, она все слышала?» Жнец кивнула головой. «И что дальше?» «А дальше скажи ей, чтобы немедленно связывалась с Бисмарком. Нужно устроить орлята учиться летать обоим Гонсалесом и выйти на Августа Праймвилла. Адам будет недоволен, но что поделать? Родственников не выбирают». «Вообще-то на Марсе выбирают, мистер Сэвидж». «Ха, действительно. Ладно, если Бисмарк спросит, откуда информация, то пускай скажет, что белая божественная обезьяна доложила». «Это сленг оперативников. Бисмарк в курсе. Главное — выбить из Гонсалесов и Августа признание. И считай, дело закрыто». «Хорошо, я все передам жнецу». Изаму повернулся и внимательно посмотрел на девушку. Та кивнула шлемом и поспешила удалиться. «Что ж, огромное спасибо за дозорную башню. Проект и правда чудный. Но полностью я тебя отблагодарю, как только дело закроют». «Конечно. Мне и самому было интересно посмотреть, как работает программное обеспечение». «Программное обеспечение?» «Именно. Программное обеспечение», — улыбнулся инженер. «Ладно, жди звонка». Похлопав парня по плечу, я отправился к черному выходу из Бэт-пещеры. «До чего дошел прогресс?» Эрис хранит все звонки, сообщения и контакты абсолютно всех людей. Единственное, что не записывают разговоры. В общем, мне в очередной раз намекнули, что нужно максимально держать язык за зубами. Войс хороша в онлайн-режиме, а программное обеспечение в поиске следов. А это значит, что теперь у меня отличный чит-код. Эрис, свяжи меня с Невзоровым. Выполняю. На связи, строго ответил глава клана. «Девочки сработали на ура и указали мне правильных людей», — тихо произнес я, направляясь к автомобилю. «Пара мастеров по укладке сильно запачкались». «Откуда ветер дует?» «Со стороны Августа Праймвилла. Хороший парень. Деловой». «Он украл кусок пирога?» «Ага. Но исполнителями были братья Гонсалесы». «Бери костюм шеф-повара и дуй на кухню. Нужно помочь девчонкам приготовить стейки. И запомни. «Никакого Велдана, только Рейр», — строго произнес Невзоров. «Форма будет ждать в ларьке, на перекрестке Механошина и Грибоедова». «Понял», — ответил я и направился к автомобилю. «По ходу дела нас ждет горячая ночка». Увы, вигиланты никогда не отличались любовью к закону. У нас была куча различных лазеек, которые применялись оперативниками для обхода подобных ограничений. Только вот все зависело от ситуации и твоего веса в организации. Я дружил с Невзоровым и Васильевым, которые могли дать зеленый свет. И это реальное везение, потому как могли просто заставить сидеть дома. Бальник как-то раз тоже проходил через подобную ситуацию. Рядом с ним взорвалась бомба, и он 48 часов, как дурак, просидел в квартире. И что самое забавное, осьминог дежурил возле жилой башни, не давая ему выйти в бурлеск. То есть любителя танцев реально посадили на домашний арест. Так что причины для волнения все же присутствовали. Но только поначалу. Ларьком называлось небольшое тайное помещение, в котором можно было обзавестись костюмом, транспортом и оружием. Тот, что мне скинул Невзоров, располагался на перекрестке между магазинами игрушек и загибающихся констоваров клана Котецки. Введя код, я спустился в небольшой подвальчик, где тут же включил лампу дневного света. Итак, что мы имеем? Металлический ящик и черный электромотоцикл «Ява», производство все того же долбанутого инженера, который посадил всех оперативников на отечественный автопром. Открыв скрипучую дверцу, я обнаружил черный костюм с легким бронежилетом, кевларовый шлем, пневматическую кошку с тремя баллончиками, пистолет Беретта 92 с удлиненным стволом, два полных магазина и... О чудо! Это же реактивные ботинки! Господи! Моей радости не было предела. «Детский сад!» С приличной долей скептицизма в голосе фыркнула Эрис. Чуть ниже лежала корзинка, где меня поджидала бутылка питьевой воды и два сэндвича в вакуумной упаковке. Не сказать, что это блюдо высшей кухни, но на ночной перекус сгодится. Быстренько уничтожив сухой паёк, я переоделся, запрыгнул на мотоцикл и взглянул на себя в запачканное зеркало, что висело прямо возле металлического шкафчика. «Итить!» «Получена ачивка!» «Яву! Взял я на халяву!» «Плюс 20 000, самый видный парень на деревне!» Хотелось сказать огромное спасибо пешеходам, ведь только благодаря им электрическому транспорту добавляли звук от двигателя внутреннего сгорания. Выглядело забавно, но позади стоял небольшой динамик, который имитировал рык ДВС. Стоит отдать должное, тарахтело реалистично. Выкатив из ларька, я направился к загородному имению братьев Гонсалес. Именно там должна была состояться встреча союзников. Девчата поджидали меня возле... баржи. Поставив Яву на подножку, я тут же подбежал к ним. Кри явно смутилась, а жнец и Бисмарк вышли с распростертыми объятиями. Но моя душа летела к восстановленной Волге. Господи, как же я по ней соскучился! Разогнавшись, моя тушка прыгнула на капот. «Ласточка!» — жутким электрическим голосом просипел я. «Ха! Мастера Бламинго, мистер Икс!» — хохотнула Бисмарк. «Ты чё? Это они её утопили! Из-за них мою прелесть отобрали!» — недовольно отозвался я. «Помнится, раньше ты был не в восторге», — усмехнулась Кри. «Это Волга! А с ней, как с навязанной девчонкой, и рано или поздно влюбишься, и ничего не сможешь с собой поделать!» «Лучше б ты бабам такие стихи сочинял», — продолжала веселиться Бисмарк. «Он сочиняет», — недовольно фыркнула Кри, а жнец лишь тактично промолчала. «Умничка, вот за что люблю Кайли мудрость». «Итак», — я сполз с капота, — «меня зовут мистер Икс, и сейчас я поведу вас на штурм этого здания». «Слышь, засунь свою гордость глубоко в задницу, я парадом командую, и я вас поведу», — огрызнулась Хелен. «Я ж тебе потом припомню. Буду в королеве и обязательно загляну в твой участок», — злобно ответил я. «Так, у нас тут секретное задание. Давайте уже спокойнее, а?» Кри явно была недовольна. «Бисмарк очень талантлива, а вас, мистер Икс, мы в деле еще не видели. Так что будьте добры и умерьте пыл». «Окей. Бисмарк так Бисмарк», — ответил я. «Видимо, Хелен все же покажет, что именно обозначает ее кличка». Кайли же так сильно интересовалась. Эрис отключила охранные системы, а мы с Кри вырубили охранников на КПП. Бисмарк и жнец залетели в дом и навели там полнейшую суету. 20 охранников стояли на коленях с заведенными за голову руками. Первого брата я поймал в спальне. Он уже лег спать и был крайне недоволен, что его ни с того ни с сего обернули в одеяло, а затем выволокли в коридор. Второго поймала Бисмарк в ванной. Парнишка решил немного поплавать суточками. Типичные мексиканские близнецы. На вид лет 30. Идиотские смазливые мордашки, искаженные испугом. В общем, ничего примечательного. «Итак, как вы поняли, на шутки у нас времени нет». Я присел рядом с тем, что был в одеяле. «Поэтому у вас два варианта развития событий. Вы прямо здесь и сейчас сознаетесь в убийстве господина Хайзера, или мы выбиваем из вас эту информацию». «Выбивайте!» — усмехнулся второй брат. «Мы этого не делали». «Все так говорят». «Ладно, на крышу. Обоих». «Погодите!» — завопил тот, что в одеяле. «Что вам надо? Деньги? У нас есть деньги. Сколько надо?» «Нисколько. На крышу их». Девчонки потащили близнецов по лестнице. Один неистово заверещал и попытался схватить жнеца, но я ударил его по голове рукоятью пистолета. «А ну не вырываться! У вас был выбор, и вы его просрали!» Поднявшись на чердак, я выбил окно и начал вытаскивать трос, но Бисмарк тут же остановила меня, указав взглядом на свою кошку. «Что ж, хозяин-барин, значит, буду командовать процессом». «Мы никого не убивали!» — ныл тот, что в одеялке, пока Хелен обматывала его ногу тросом. Прошу, оставьте нас в покое!» «Итак, как тебя зовут?» «Диего», — трясущимися губами ответил тот, что в одеялке. «Хорошо, Диего. Клянешься ли ты, что не был соучастником нападения на дирижабль?» «Клянусь», — всхлипнул он. «Фернандо», — я повернулся ко второму, — «а ты готов поручиться за своего брата?» «Вы долбаные ублюдки! Я на вас всех копов натравлю!» — злобно ответил он. «Хорошо, давай». Я похлопал Бисмарка по плечу, и она столкнула Диего вниз, а затем резко затормозила трос. Парнишке явно пора менять трусишки. Крик стоял просто нечеловеческий. «Хватит!» — воскликнул Фернандо и хотел броситься к подоконнику, но крикнула его обратно. «Итак, Фернандо, задам следующий вопрос. Ты готов поклясться, что Диего не был соучастником убийства господина Хайзера?» — спросил я. «Мы ничего не сделали!» «Хорошо, поднимай его!» Бисмарк тут же начала натягивать веревку через осколки стекла. «Отпускай!» «Нет!» — завопил Диего. «Все, хватит, хватит!» — выдохнул Фернандо. «Да, это мы организовали убийство, но основным заказчиком был Август Праймвилл. Мы простые исполнители. Нашли убийцу, заплатили денег. Она проникла на дирижабль вместе с террористами, а затем смешалась с заложниками. Все, больше я ничего не знаю!» «Отлично, поднимай его!» Приказал я, и Бисмарк начала натягивать трос, как он неожиданно лопнул. С диким криком Диего полетел вниз с пятого этажа. Обреченно закатив глаза, я выпрыгнул в окно. «Эрис, ботинки!» «Умел ли я управлять ими?» «Нет, даже права не получал, но выглядело прикольно. Подхватив летящего вниз бедолагу, я сделал шикарный пируэт, затем угодил в кусты». «Ну, Бисмарк...» Говорил же, что она покажет свою истинную суть. Идиотка! «Господи, мы просто исполняли приказ нашего руководителя. Ничего личного!» Дрожа бормотал Диего. Фернандо с волнением уже выглядывал из окна. Чуть брательника не потерял. «Эрис, отправь записанный материал Хуку». «Есть!» Тут же ответила помощница. Связав близнецов, мы дождались полицейских и направились на нейтральную территорию для разбора полетов. Открыв дверь в ларек, я припарковал Яву, а затем сел возле стены. «Я все объясню», — виновато опустив взгляд, произнесла Хелен. «А чего тут объяснять?» Я спокойно посмотрел на нее. «Еще скажи, что в первый раз. Кошку не проверила, еще набитое стекло положила. Тут компетентностью даже не пахнет. За тобой вечно кто-то прибирал и выручал. Всегда так было. А что ты?» «Я звезда. Я лучшая. Я профессионал. Черт, да все портят вот такие мелочи, понимаешь?» «Погодите, то есть она реально не проверила трос и не заметила стекла?» Шокированно спросила жнец. «Да, для нашей любительницы служебных регламентов и правил это явно было последней каплей». «Помощников очень часто меняют и ставят во временный дуэт, если с лидером что-то случилось, или он был внезапно отправлен на другое задание. Волков был намного слабее Сэвиджа, поэтому Марка частенько давали в подмогу другим. И больше всего Хелен», — пояснила критика. «Все знали, что у Бисмарка талант. Она крутая и замечательная, но до безобразия рассеянная». «Погоди, то есть ее выгнали из Нейрополиса, чтобы она тут больше не косячила?» Кайли с ужасом схватилась за шлем. «Верно. У нас статистика в разы больше. Там тихая и спокойная деревня, где ее нюанс могут и не заметить. А у нас тут такое не прокатывает», — с грустью улыбнувшись, ответила Олеся. «А почему ее просто не уволили?» «Потому что клан. Да и мой отец пожалел ее. Ты же и сама видела. У Хелен есть хватка и талант, но это... Какая жесть!» «Без обид, Хелен, ты очень классная, но...» Кайли просто резко замолчала и отвернулась. «Ладно, я сознаюсь», — тяжко вздохнув, произнесла Хелен. «Когда Сэвидж помогал мне, многие говорили, что мы идеальная парочка. Оба с боевыми протезами, оба дерзкие, талантливые, но из-за моей патологической рассеянности и расторопности я не могла быть настоящим топом. По идее, бис — это суффикс, который означает «второй», после чего-либо. Моя кличка — это два слова. Марк и Бис, то есть вторая после Марка Сэвиджа, И хоть суффикс ставится после, оперативники решили, что созвучие с кораблем хоть немного скроет сей постыдный факт. Боже. Казалось, что жнец не может поверить своим ушам. Но почему Невзоров призвал именно тебя? Потому что без нее мы бы тут не встретились, ответил я. Какой бы растяпой Хелен ни была, она отличный следопыт. Все выяснит и расследует, так что она молодец. В какой-то мере. Похвала от самого Сэвиджа? Я польщена, усмехнулась Бисмарк. Ладно, корочки, время позднее. Августом уже займутся другие, а мы доказали, что жопа Змеиного Короля не причастна. Можем расходиться домой. Это точно, согласился я. Проводив Хелен, мы с девчонками еще ненадолго остались постоять на улице, чтобы насладиться ароматами летней ночи. Она прикольная, произнесла Крис, скрестив руки на груди. Но я рада, что она уезжает. Да, задорная и с огоньком, но такая диковатая. Думаю, в королеве ей самое место. Кивнув шлемом, ответила жнец. «Будем надеяться, что в ближайшее время мы ее не увидим». Содрогнувшись, я подумал, что сейчас было бы очень неплохо выпить чего-нибудь горячительного, но присутствовала большая вероятность, что утром меня все же вызовут на работу. Как я и думал, утром раздался звонок от женщины-пилы. Меня с радостью пригласили обратно на работу, поскольку преступники были пойманы. «В общем, Август хотел насолить Колесниченко», — нудным голосом пояснила Дунаевская. «И отжать у него заводы по добыче гелия, а Хайзера он убил, чтобы воспользоваться слабостью клана и отжать производство синтетического топлива себе. Хитрая схема, но до совершенства пока слишком далеко». «А кто убийца?» «Мне не сообщили. В общем, придешь и все узнаешь лично». С большой неохотой ответила женщина-пила. «Ладно, скоро буду». «Какой прекрасный солнечный денек! Самое то, чтобы вновь почувствовать себя свободным человеком. Никаких больше подозрений, никаких секретных материалов, и главное, идиотка Бисмарк отправилась домой. Шикарно. Ничто не сможет мне испортить настроение. Только вот, как всегда, был один нюанс. А какую роль во всем этом спектакле играл я? Зачем было подставлять? Допустим, близнецы не знали, что Невзоров может тайком выпустить змея на прогулку. Но, тем не менее, они заострили внимание именно на мне. В общем, нужно узнать, кто был киллером, и найти ее. Чем больше я про это думал, тем больше внутри меня зарождались сомнения. Что дело еще не закончено, что мы допустили ошибку. Чуйка сделала двойное сальто, но пока волноваться бестолку. Они назовут имя убийцы. Я приеду к ней наслаждаться прекрасным днем на своей замечательной должности. Кстати, сегодня вечерком у меня летная школа, надо бы не забыть. Эрис, поставь напоминание, что сегодня нужно сходить в летную школу. Заметка создана. Умничка. Я отсканировал глаз и зашел в гараж. Около моей «Волги» стояли Кри и жнец. Кстати, еще же баржу починили. Ну, не день, а сказка. Задание не завершено. Солнышко светит. Август был лишь звеном, и настоящий преступник не найден. Чертов внутренний голос сводил меня с ума. Все, я немедленно узнаю имя киллера и поеду на разборки. «Ну что, вы готовы к очередному рабочему дню?» — спросила жнец и показала большой палец. «Да, вчерашний неудавшийся выходной показал нам, как мы не ценим общество жалкого похотливого пса Сэвиджа», — вздохнула Кри. «Прости». «Я была не права, когда сказала, что ты насекомая. С тобой комфортно работать». «Растрогали меня», — отмахнулся я. «Тогда сперва до пилы, а потом...» «О, Сэвидж, а мы как раз тебя ищем», — виновато улыбнувшись, произнес Хук, подведя ко мне целую делегацию сотрудников. «А что случилось?» — осторожно улыбнувшись, поинтересовался я. «Хотели обрадовать тебя». Глазки Пылаева нервно бегали и смотрели по сторонам. «В общем, это... с пополнением!» «Эй, Сэвидж, я теперь в твоей банде!» Радостно воскликнув, на меня налетела Бисмарк и чуть не повалила на пол. «Я теперь в твоей банде!» Отозвалось жутким звоном в моей голове. «Сэвидж, я теперь в твоей банде!» «Мы тут решили, что ты отучишь ее от недуга!» «И сделаешь настоящего крутого специалиста. Вот...» Нервно трясущимися губами добавил Пылаев. «Круто же!» Казалось, что радости Хелен не было предела. «Девчонки, как же я рада вас всех снова видеть! Мы так зажжем! Господи, так зажжем! Весь Нейрополис содрогнется!» «Господи, только не это!» «Получена ачивка. Мамкин султан. Плюс 20 тысяч. Мужик, у тебя есть гарем? На, мужик, гарем!»